Глава вторая. Лис, орел и медведь. Его разбудил странный скрежет снаружи, будто там кто-то скребся. От поднялся с лежанки, гоня прочь мысли о троллях и чудищах, и еще о медведях, и открыл дверь. Снаружи было светло. Стало быть, солнце встало уже давно, а на снегу перед хижиной сидел рыжий лис и нахально таращился прямо на Отда. У него была узкая морда, острые уши торчком и хитрющие лукавые глаза. Убедившись, что Од его видит, лис подпрыгнул на месте, будто красуясь. Потом отошел чуть подальше и остановился. Он был огненно-рыжим, как пламя костра, и то пританцовывал на месте, то подходил ближе, то опять отбегал и глядел на Одда через плечо, словно приглашая следовать за ним. У зверя явно имелись какие-то планы, рассудил Од. У него самого не было никаких планов, кроме твердой решимости никогда не возвращаться в деревню. Да и лисы не каждый день приглашают тебя на прогулку. Так почему бы и не сходить? Лис бежал впереди язычком рыжего пламени на белом снегу. Если Од сбавлял шаг, если ему было трудно идти по сугробам, если он выбивался из сил, зверь терпеливо сидел на ближайшем пригорке и ждал, пока мальчик не будет готов идти дальше, а потом снова мчался вперед, высоко задрав хвост. Од упрямо шагал следом за ним. В небе над ними кружила птица. «Ястреб», — подумал Од, но когда птица уселась на ветку иссохшего дерева, он увидел, какая она большая, и понял, что это орел. Птица сидела, как-то странно вывернув голову на бок, и Од был убежден, что она наблюдает за ним. Следом за лисом он поднялся на холм и спустился с другой стороны. Спускаться было труднее, чем подниматься. В глубоком снегу на костыле с искалеченной ногой и несколько раз Од упал. Потом снова вверх, до середины второго холма, где на склоне, подобно гнилому зубу, торчала сухая сосна. Вплотную к мертвой сосне росла белая береза. Именно здесь лис и остановился. Их приветствовал скорбный рев. В мертвом дереве было дупло. В таких дуплах порой селятся медоносные пчелы. Люди в деревне Отда готовили из меда хмельную брагу и пили ее, празднуя благополучное возвращение своих викингов. И в день зимнего солнцестояния, и по любому другому поводу, который надо отметить. Громадный бурый медведь намертво застрял лапой в сосновом дупле. Отд хмуро улыбнулся. Было вполне очевидно, что здесь произошло. Пытаясь добраться до меда в дупле, медведь приналег на березу, чтобы отогнуть мешавший ему ствол. Но как только медведь запустил лапу в дупло, он отпустил березу, и та вмиг вернулась на место, прижав зверю лапу покрепче капкана. Медведь снова взревел, раскатисто и сердито. Выглядел он свирепо, но нападать вроде бы не собирался. Од с опаской приблизился к дереву. В небе над ними кружил орел. Од снял с пояса топор и обошел вокруг сосны. Он отрубил толстый сук около 6 дюймов длиной и вбил его между сосной и березой. Он не хотел раздробить зверю лапой. Потом взмахнул топором и принялся рубить березу четкими выверенными ударами. Ствол был твердым, но Од оказался упорнее и очень скоро дорубил неподатливую древесину почти до конца. Он посмотрел на медведя. Медведь тоже посмотрел на него большими карими глазами. Од заговорил вслух. «Я не могу убежать», — сказал он медведю. «Если тебе захочется меня съесть, я буду легкой добычей. Но об этом, наверное, стоило побеспокоиться раньше. А теперь уже поздно». Он сделал глубокий вдох и перерубил ствол последним ударом. Береза качнулась и рухнула на земь. Медведь на секунду зажмурился и вытащил из дупла лапу, истекавшую золотым медом. Медведь облизал лапу на диво розовым языком. Изрядно проголодавшийся, Од отломил кусочек медовых сот с самого края дупла и съел вместе с воском. Тягучий мед потек вниз по горлу, и Од закашлялся. Медведь засопел, сунул морду в дупло, вытащил огромный кусок сот и прикончил его в 2 укуса. Потом встал на задние лапы и заревел. Од подумал, что вот и все, сейчас он умрет, а мед, наверное, был только закуской. Но медведь опустился на четыре лапы и продолжил сосредоточенно опустошать медовое дерево. Уже смеркалось. Од знал, что ему пора возвращаться домой. Он спустился с холма и только у самого подножия сообразил, что совершенно не представляет, в какой стороне его хижина. Сюда он пришел следом за лисом, но тот явно не собирался провожать его обратно. Он попытался прибавить шагу, но поскользнулся на льду и упал лицом в жесткий снег, обронив свой костыль. Од пополз к отлетевшему костылю и вдруг почувствовал на затылке чье-то горячее дыхание. «Ну, здравствуй еще раз, медведь!» — бодро проговорил Од. «Можешь съесть меня прямо сейчас. Лучше уж послужить пищей медведю, чем замерзнуть на льду. Хоть какая-то польза». Медведь, кажется, не собирался есть Одда. Усевшись на лед перед мальчиком, он указал лапу себе на загривок. «Правда?» — спросил Од. «Ты меня не съешь?» Медведь издал глухой гортанный рык. Угрюмый рык, но не голодный. И Од решил испытать удачу. «Раз уж сегодня такой странный день, то еще одной странностью больше, одной меньше, уже все едино». Од скарабкался на спину медведя, сжимая в левой руке костыль, а правой цепляясь за медвежий мех. Медведь медленно поднялся на ноги и, убедившись, что мальчик уселся и держится крепко, помчался в припрыжку сквозь сумерки. Медведь набирал скорость, холодный ветер пронзал Одда насквозь, и парнишка продрог до костей. Лис бежал впереди, орел парил в небе над ними, и Од размышлял про себя, исступленно и радостно. «Я прямо как те благородные лорды из маминых баллад, только без коня, собаки и сокола». Он размышлял про себя, «И никому о таком не расскажешь, потому что никто не поверит. Я бы и сам не поверил». Медведь несся по лесу, с потревоженных веток срывался колючий снег и летел прямо Одду в лицо. Но Од только смеялся. Взошла луна, бледная и огромная, и такая холодная. Но Од продолжал хохотать, потому что он ехал домой, в свою хижину в лесной чаще, и он был сказочным лордом верхом на медведи, и еще потому, что он Од. Перед хижиной Одда медведь остановился, и Од спустился на землю. Наполовину упал, наполовину слез сам. Он выпрямился, оперевшись на костыль, и сказал зверю «Спасибо». Ему показалось, медведь кивнул, но мало ли что померещится в лунном свете. Раздалось шумное хлопанье крыльев, и орел опустился на снег в двух шагах от Одда. Склонив голову на бок, птица посмотрела на Одда единственным глазом медового цвета. На месте второго глаза зиял темный провал. Од подошел к двери хижины. Лис уже ждал его там, сидя на задних лапах, как пес. Медведь подступил ближе и встал за спиной Одда. Мальчик задумчиво оглядел всех животных. «Что?» — спросил он, хотя и так было понятно, чего им хотелось. А дальше все было так. «Ну что же, заходите», — сказал Од и открыл дверь. И они вошли в дом.